Явление 12. Чацкий за колонную. Лиза. Молчалин. Потягивается и зевает. София. Крадется сверху. Лиза. «Вы, сударь, камень, сударь, лед!» Молчалин. «Ах, Лизонька, ты от себя ли?» Лиза. «От барышни-с!» Молчалин. «Кто подгадал, что в этих щечках, в этих жилках любви еще румянец не играл? Охота быть тебе лишь только на посылках!» Лиза. «А вам, искателям невест, не нежиться и не зевать бы! Пригож имел, кто не доест и не доспит до свадьбы!» Молчалин. «Какая свадьба? С кем?» Лиза. «А с барышней?» Молчалин. «Поди, надежды много впереди. Без свадьбы время проволочим». Лиза. «Что вы, сударь? Да мы кого ж себе в мужья другого прочим?» Молчалин. «Не знаю. А меня так разбирает дрожь. И при одной я мысли трушу, что Павел Афанасьевич раз когда-нибудь поймает нас. Разгонит! Проклянет!» «Да что? Открыт ли душу?» «Я в Софье Павловне не вижу ничего завидного. Дай бог ей век прожить богато. Любила Чацкого когда-то, меня разлюбит, как его. Мой ангельчик, желал бы в половину к ней тоже чувствовать, что чувствую к тебе. Да нет, как не твержу себе, готовлюсь нежным быть, а свижусь и простыну». София в сторону. «Какие низости!» Чацкий за колонную. «Подлец!» Лиза. «И вам не совестно?» Молчалин. «Мне завещал отец, во-первых, угождать всем людям без изъятия, хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить, слуге его, который чистит платье, швейцару, дворнику, для избежания зла собаке дворника, чтоб ласкова была». Лиза. «Сказать, сударь, у вас огромная опека». Молчалин. «И вот любовника я принимаю вид в угодность дочери такого человека». Лиза. «Который кормит и поит, а иногда и чином подарит. Пойдемте же, довольно толковали». Молчалин. «Пойдем любовь делить плачевной нашей крали. Дай обниму тебя от сердца полноты». Лиза не дается. «Зачем она не ты?» Хочет идти. София не пускает. София. «Не идите далее. Наслушалась я много. Ужасный человек. Себя я, стен, стыжусь». Молчалин. «Как? Софья Павловна?» «Ни слова, ради бога!» «Молчите, я на все решусь». Молчалин бросается на колено, София отталкивает его. «Ах, вспомните! Не гневайтесь, а взгляньте!» София. «Не помню ничего. Не докучайте мне. Воспоминания, как острый нож, а не...» Молчалин ползает у ног ее. «Помилуйте!» София. «Не подлечите, встаньте! Ответа не хочу, я знаю ваш ответ. Солжете!» Молчалин. «Сделайте мне милость!» София. «Нет, нет, нет!» Молчалин. «Шутил! И не сказал я ничего, а кроме...» София. «Отстаньте, говорю, сейчас!» «Я криком разбужу всех в доме и погублю себя и вас!» Молчалин встает. «Я с тех пор вас будто не знавала. Упреков, жалоб, слез моих не смейте ожидать. Не стоите вы их. Но чтобы в доме здесь заря вас не застала, чтоб никогда б вас я больше не слыхала!» Молчалин. «Как вы прикажете?» София. «Иначе расскажу всю правду батюшке с досады. Вы знаете, что я собой не дорожу. Подите, стойте! Будьте рады, что при свиданиях со мной в ночной тиши держались более вы робости во нраве, чем даже днем, и при людях, и в яве. В вас меньше дерзости, чем кривизны души. Сама довольна тем, что ночью все узнала. Нет укоряющих свидетелей в глазах, как давеча, когда я в обморок упала. Здесь Чацкий был». Чацкий. «Он здесь притворщица». Лиза и София. «Ах, ах!» Лиза свечку роняет с испугу. Молчалин скрывается к себе в комнату.